купец и царь. Жил некогда на белом свете один зажиточный купец. Но свое богатство он заработал не честным трудом, а тем, что скупал краденое у бедняков, которые воровали, чтобы не умереть от голода. Хитрый и жадный купец платил беднягам гроши, требуя, чтобы они приносили более ценные и редкие вещи. Ни один несчастный воришка поплатился жизнью за то, чтобы у этого купца лавка ломилась от всевозможных товаров и чтобы подлец богател день ото дня. Помимо этого, он своей бесчестной торговлей разорил немало мастеров и ремесленников, так как продавал свой товар гораздо дешевле, чем они в своих лавках. Мастера не могли позволить себе отдавать свои изделия по такой же цене, потому что она не покрывала их расходов на дорогостоящие материалы, такие как золото, ценную древесину, слоновую кость, которые были нужны на изготовление вещей. Как-то раз из-за беспросветной нужды трое воров решились забраться в царский дворец, чтобы раздобыть что-нибудь действительно ценное. Проявляя большую осторожность, эти храбрецы вынули несколько камней в каменной стене дворца и в образовавшийся проход, словно тени, незаметно проникли внутрь. Добравшись до царской сокровищницы, они наполнили свои мешки разными драгоценностями, а затем спустили их на веревке в сад. Довольные удачей воришки уже покидали пределы дворца, когда стражники случайно обнаружили пролом в стене и по горячим следам поймали бедняк. Связанные, они всю ночь провели в темнице. А как только настало утро, воришек повели к царю, чтобы он, осудив их, вынес им свой приговор. Нужно сказать, что царь этого государства отличался большой любовью к справедливости и никогда не выносил свой приговор, не удостоверившись в виновности или невиновности того, кого привели к нему на суд. Взглянув на воришек, царь грозно сдвинул брови и сказал: «Не смейте мне лгать, отвечайте только правду. Это вы, сделав проход в стене, пробрались в мою сокровищницу и украли из нее три мешка разных драгоценностей». Ворам ничего не оставалось, как сознаться в содеянном. Царь уже хотел вынести им смертный приговор, как один из воров промолвил в свое оправдание: «Это не мы виноваты в случившемся». «А кто же тогда?» — удивленно спросил царь. Воришка ответил: «Виноват каменщик, который плохо сложил стену твоего дворца, владыка. Нам не составило труда расшатать плохо скрепленные камни и проникнуть внутрь дворца». Царь, узнав об этом, приказал позвать каменщика, а когда тот явился, обвинил его в том, что он плохо выполнил свою работу, не скрепив как следует камни в стене, и это сыграло на руку воришкам, похитившим царские драгоценности. Каменщик, услышав это, тоже стал оправдываться: «О мой господин, не я виновен в том, что стена дворца оказалась непрочной». «А кто же?» — не переставая удивляться, спросил царь. «Это вина моего подручного, потому что он готовил скрепляющий камни раствор и плохо смешал глину с известью». Справедливости ради, царь велел привести во дворец подручного каменщика и разобраться в том, кто же на самом деле виноват в случившемся. Когда тот предстал перед правителем, последний выдвинул ему обвинение: «Ты виноват передо мной и каменщиком. Из-за твоей небрежности воры с легкостью вынули камни из дворцовой стены и похитили мои сокровища. Если бы ты как следует смешал глину с известью, этого бы не произошло. Тогда подручный каменщика в свою очередь заявил: «Я не виноват в этом, мой повелитель». «Как это не виноват?» — воскликнул рассердившийся царь. «Кто мог тебе помешать добросовестно выполнить свое дело?» «Во всем виновата красавица, проходившая мимо меня как раз в тот момент, когда я мешал известь с глиной. Ее походка танцовщицы заставила мое сердце биться чаще, а когда она взглянула на меня и улыбнулась, мои руки задрожали. Поэтому я плохо сделал свое дело». Царь изумленно выгнул брови, услышав подобное оправдание, и потом в его разум закралось любопытство. Неужели и вправду та женщина, о которой говорил помощник каменщика, была настолько прекрасной? Властитель распорядился разыскать красавицу и доставить к нему. Спустя какое-то время стража привела женщину. И царь, взглянув на нее, понял, отчего у помощника чаще забилось сердце, и он не смог добросовестно выполнить свою работу. Красавица отвела волосы со лба и походкой танцовщицы приблизилась к царю. Когда она двигалась, на ее руках блестели изящные браслеты, а на ногах мелодично позванивали маленькие бубенчики из серебра и золота. «Почему ты мешаешь людям делать их дело?» — обратился к ней повелитель. «Из-за того, что ты прохаживалась мимо дворцовых стен, подручный каменщик, заглядываясь на тебя, не смог хорошо смешать известь с глиной. От этого скрепляющий камни раствор оказался непрочным, и ворам не составило труда сделать проход в стене и похитить 3 мешка моих драгоценностей. Значит, это ты во всем виновата», — заключил в итоге царь. Красавица заплакала и воскликнула: «О мой господин, взываю к твоей справедливости! Я готова поклясться тебе в том, что не по злому умыслу я оказалась в то время у дворцовых стен. Я шла к одному ювелиру, который должен был изготовить мне новую золотую цепочку. Каждый день, когда я приходила к нему, он сообщал мне, что она еще не готова, и просил прийти на следующий день. Поэтому, когда я шла к нему в тот день, я думала только о том, готово ли мое украшение или нет. Мысленно я представляла себе, как, наконец-то, новая цепочка будет сиять на моем запястье, и от этих мыслей я невольно заулыбалась. Поэтому не я виновата в случившемся, а тот ювелир». Справедливость требовала от царя тщательно разобраться в этом деле, и поэтому он послал своих стражников за ювелиром, на которого ссылалась красавица. «Кто дал тебе право морочить людям голову?» — грозно спросил царь у вошедшего во дворец ювелира. «По твоей вине подручный каменщика залюбовался красавицей, идущей к тебе в очередной раз за новой цепочкой. От этого скрепляющий камни раствор оказался непрочным, и ворам не составило труда сделать проход в стене и похитить 3 мешка моих драгоценностей. Ты и никто другой виноват в том, что это произошло». От такого обвинения ювелир так растерялся, что не смог подобрать слов в свое оправдание. Правитель же удовлетворенно заявил: «Если тебе нечего сказать в свое оправдание, значит, ты действительно виновен. Поэтому я приговариваю тебя к смерти. Я повелеваю приковать тебя к скале, и пусть самый дикий из слонов моего стада, которого еще не укротили, своими бивнями пронзит твое жалкое тело». Услышав приговор царя, несчастный ювелир сжался от страха, и горькие слезы покатились по его щекам. «Твои слезы не разжалобят меня», — сказал ему царь. «Ты понесешь справедливое наказание за свою вину». Ювелир же на это промолвил: «Жаль будет портить об меня хорошие слоновьи бивни. Ведь, проткнув мое тощее тело, слон точно сломает их о твердую скалу. Вот если бы он разорвал толстопузого подлеца купца, из-за которого у всех ремесленников города нет денег на материалы для изделий, тогда бы слоновьи бивни были невредимы». Тогда справедливый царь понял, что ювелир не виновен, а виноват во всем лишь бесчестный купец, разоривший всех ремесленников. Он велел привести во дворец этого купца и призвать его к ответу. Вскоре подлому купцу был вынесен справедливый приговор, и его привели в исполнение. А все остальные были отпущены на свободу. Кроме того, царь пригласил их на пир и вместе с ними отпраздновал окончание такого долгого, но справедливого суда.